Графиня заметно выдохнула и даже успокоилась. Каждого из членов домашней обслуги она знала лично и поименно, а к некоторым и вовсе относилась с теплотой и материнской заботой. Теперь, что касается информации. Тут, к сожалению, совсем не густо, но из того, что удалось выяснить и сообразить, выходит следующее. На этих словах граф оглядел внимательно его слушавшую дочь и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Мы, правда, с ребятами еще будем разбирать запись допроса, но сейчас... Я считаю, что демоны не имели принципиальной цели атаковать именно наш дом или семью, что не может не радовать». «Что же тогда Темный здесь делал?» – недоуменно уточнил Евгений. «Мне невдомек мотивация этой твари, но есть стойкое ощущение, что он просто забавлялся. А затем встретил Обломова в нашем доме и решил подставить. Демоны охотятся за ним, Аня». Взгляд графа был грустным. «Рядом с Алексеем теперь очень опасно». Мужчина по-отечески жалел дочь, прекрасно понимая, что девушка может сейчас испытывать. «Но отец, что им может быть от него нужно?» Едва сдерживая слезы, промолвила девушка. Она была совсем не глупа и отлично понимала, куда идет этот разговор. Они оборвали трансляцию допроса именно на этом моменте. К слову, Белорецкие серьезно опекают пацана. «Сильнее, чем я думал», – недовольно поморщившись, бросил Орлов. «Что касается твоего вопроса, то могу только предполагать, что Алексей демонам явно что-то задолжал. Впрочем, это вопрос открытый, и правду, если Обломов не соизволит нам рассказать, мы вряд ли узнаем». «Это артефакт!» – едва ли не перебил отца, громко воскликнувший Евгений. «Зорницы! Помнишь, Саша?» – поворачиваясь к брату, добавил парень. «Там много несостыковок», – мотнул головой названный, и следом, понимая, что от него ждут дальнейших аргументов, добавил. «Во-первых, камень был после выхода из пещеры в руках у Васнецова, и к Обломову он больше не возвращался. А во-вторых, они его потом в Москву вернули, что общеизвестно». «Да плевать на ту блестяшку!» – поворачиваясь к отцу, также эмоционально продолжил младший из братьев. «Там, в пещере, на постаменте, стоял совсем другой камень. Он был... с душой, как в твоем клинке, отец. Да и другой просто не смог бы открыть разлом в ад. Сами подумайте». Ища поддержки в глазах сестры, продолжил излагать свои мысли он. «А ту блестяшку, что они потом несли в руках, а затем вернули в Москву... Я не знаю, откуда она взялась, но она точно не могла быть одним из элементов демонического ритуала». Владимир Анатольевич молча переглядывался со старшим сыном, будто бы они вели между собой некий безмолвный диалог, через десяток секунд которого образовавшуюся тишину нарушил Александр. «За вычетом тех моментов, что я озвучил ранее, брат говорит очень логичные вещи». Граф молча кивнул на сказанное, немного помолчал, размышляя над теорией младшего сына, после чего поднял глаза на дочь и произнес: «У тебя было задание влюбить парня. Ты с этим справилась. Вот только есть один нюанс». Глубоко вздохнув и внимательно оглядывая лицо Анны, он продолжил: «Ты влюбилась в него сама». Анна опустила глаза в пол. Желание возразить отцу, конечно, было, ровно как и понимание того, что это абсолютно бессмысленно, ведь он прав. «Ты сам сказал, что он может здорово усилить наш род. Я не противилась возникающим чувствам, это правда. Мы не осуждаем тебя, дочь», — вмешалась в диалог графиня, положив руку на плечо мужу. «Но сейчас... сейчас настал черед включать голову. Вы... вы хотите...» «Нет», — отрезал граф. «Никаких запретов я накладывать не буду. Ты уже большая и несешь ответственность за свои решения. На этом давайте отдохнем». Запрещать дочери встречаться с Обломовым было бы сейчас большой глупостью недальновидного родителя. Владимир Анатольевич немало понимал в психологии и ни капли не сомневался в том, что эффект запретного плода сыграет в противоположную сторону и, напротив, усилит связь и влечение между влюбленными.